Псалом 65. Дирижеру хора песнь, псалом. Восклицай Богу от радости вся земля, пойте славу Его имени, воздайте Ему хвалу, скажите Богу, как устрашающи Твои дела, столь велика сила Твоя, что враги Твои раболепствуют пред Тобою. Тебе поклоняется вся земля, Тебе воспевает славу имени Твоему. Придите, смотрите на Божьи дела, как устрашающие Его дела для сынов человеческих. Сушей Он сделал море, реку они перешли по суше, и там мы возрадовались о Нем. Силой Своей Он властвует вовек, не спускает с народов глаз, чтобы мятежники против Него не восстали. Славьте нашего Бога, народы, громко воздайте хвалу Ему. Он сохранил нам жизнь и не дал нашим ногам споткнуться. Боже, Ты испытал нас, очистил как серебро. Ты заключил нас в неволю, возложил нам на спину бремя и позволил конникам попирать нас. Мы прошли сквозь огонь и воду, но Ты нас вывел к месту изобилия. Я приду в Твой храм со всесожжениями и исполню свои обеты Тебе, обеты, что дали мои уста, и язык мой произнес, когда я был в беде. Я вознесу Тебе всесожжение, дым от лучших баранов, я принесу Тебе в жертву быков и козлов. Придите и слушайте, все боящиеся Бога, я расскажу о том, что Он для меня совершил. Я взывал к Нему устами своими, превозносил Его языком моим. Если бы в сердце своем видел я грех, то владыка не слушал бы меня. Но Бог поистине услышал меня и внял мольбе моей. Благословен будь Бог, не отвергший мою молитву и милости меня не лишивший.